Глава 72. Схватка. А когда рыцарь смерти вытащил назад свой клинок и обрушил на древнюю решетку целую бурю ударов, Никита понял, что долго та не выдержит. Парень уже хотел развернуться и бежать, когда его неожиданно ухватила за плечо чья-то крепкая рука. «Я исполнитель желаний. Приветствую тебя, смертный!» Парень ожидал чего угодно, но не того, что после исчезновения всех запрещающих табличек к нему из-за одного из последних лечений пробьется этот демон в образе джина. Никита прекрасно помнил, чем закончилась их встреча во время последней ночи. «Просто исчезни!» Парень хотел бы прямо попросить это создание задержать рыцаря смерти, но был уверен, что тот найдет способ вывернуть этот приказ ему во вред. А вот что делает этот демон, когда его просят уйти, Никита прекрасно помнил. Он с волнением замер, ожидая ответа. Почему-то парень неожиданно подумал, что это мог оказаться настоящий джин, от чьей помощи он только что отказался. Но нет, добрая улыбка сменилась зубастым оскалом. «Исполняю». Цвет псевдо-джина сменился сначала на красный, потом на золотистый. Все как в тот раз. Но Никита уже не стал этого ждать. Он со всех ног несся по коридору подальше от этой парочки столь опасных существ. Парень услышал, как за его спиной раздался хруст, не выдержавший напора решетки. Потом был скрежет доспеха о камни, а потом все звуки потонули в грохоте взрыва, и по пятам за Никитой понеслась огненная волна. Парню очень хотелось бы использовать шаг тени и забежать в скалу, чтобы спрятаться от догоняющего его пламени. Вот только энергия в духовном ядре еще не восстановилась, и ему только и оставалось, что полагаться на скорость своих ног. «Я быстрый!» Никита чувствовал, как огонь ревет все ближе. «Я очень быстрый!» Парень на ходу скользнул в режим медитации и проверил, сколько же у него накопилось энергии. Вдруг он ошибся? «Но нет, мало. Я идиот!» Неожиданно Никиту осенило. И когда огонь уже почти до него добрался, он изо всех сил прыгнул влево. «Шаг тени!» Да, у парня было очень мало энергии, но у способности требования теперь не такие жесткие, как раньше, а значит и повреждения тела окажутся не такими критичными. Так решил Никита и угадал. В итоге парню пришлось расплачиваться за прятки в камнях, текущей из ноздрей кровью. Но это было ничто по сравнению с тем, что было бы, используя этот навык до улучшения. «Фух». Прошло секунд 10, когда Никита наконец не выдержал и выбрался обратно из стены. Взрывная волна к тому моменту уже прошла это место, и теперь о былой опасности напоминали лишь подкопченные стены и стойкий запах серы в воздухе. Парень вытер под носом и не думающую останавливаться кровь, и попытался оценить свое состояние. Да, голова раскалывалась от боли, но в целом он чувствовал себя более-менее удовлетворительно. По крайней мере, рисковать и использовать дикое лечение без подстраховки табличками запрета сейчас было не обязательно. Разобравшись с собой, Никита перешел к следующей проблеме. Он постарался прислушаться, не раздаются ли со стороны прохода в Неверкейв чьи-то тяжелые шаги. Пока все было тихо, и парень даже задумался о том, не стоит ли ему вернуться. Не то чтобы ему так хотелось рисковать, но Никита никак не мог избавиться от мысли, что если взрыв демона смог убить рыцаря смерти, то не могло ли после него остаться чего-нибудь ценного? Или не рисковать? Парень все никак не мог определиться, когда со стороны донесся странный скрежет. И решение было моментально принято. Ну его, этого рыцаря, пусть живет. Никита тут же постарался забыть о возможных упущенных богатствах и побыстрее, периодически переходя на бег, поспешил к месту перехода в старый тоннель. За время этого спринта духовная энергия успела как раз немного восстановиться, и он теперь уже без расплаты здоровьем смог перебраться в нору Краулера и продолжить бег уже здесь. Всего дорога до поверхности заняла около получаса. В итоге Никита перебрался в свою комнату и уже решил было, что прямо здесь и ляжет спать, когда услышал чье-то заинтересованное покашливание. «Кто здесь?» Парень резко обернулся и только сейчас заметил в кресле и ожидающего его появления Квинлана Зорка. «Шаг тени, значит, умеешь использовать». Тот внимательно оглядел Никиту так, что того пробрала дрожь. «Выходит, кто-то все же смог открыть духовный кристалл и просто дурит всех остальных. Даже интересно, как ты скрываешь свои способности?» «Впрочем, мне плевать. Рассказывай, что узнал насчет будущего похода». Никита осознал, что его тайну только что раскрыли, но, к счастью для него, просчитали несущественной мелочью. Повезло. Если бы Квинлан копнул поглубже и узнал, что это именно Никита, уже несколько раз вставал у него на пути, вряд ли бы он был столь спокоен. «Сейчас все расскажу». Никита поспешил закрыть тему со своими способностями. «Официальной информации в войсках нет, но при этом обсуждаются два ключевых направления – орки или мятежная королева. В пользу орков говорит недавний заказ на противомалярийный препарат». «Но...» Квинлан не дал Никите насладиться паузой. «Я же вижу, это не все, что ты узнал». «Именно. Я решил проверить все слухи среди рядовых бойцов». Парень решил не уточнять, что узнал эту информацию совершенно случайно. И, как оказалось, поставленное зелье не настоящее. «То есть вариант с побережьем и краснокожими — обманка». Квинлан закончил за парня и на мгновение задумался. «Ты хорошо поработал, и я тобой доволен. Пока можешь быть свободен. Если еще понадобишься, я загляну». Никита с грустью осознал, что оставлять его в покое никто не планирует. И вряд ли он в ближайшее время сможет что-то с этим сделать. Нет, он возьмет следующий ранг, станет сильнее, но будет ли этого достаточно против такого, как Зорг? А раз так, то не поступить ли тогда, как обычно поступал тот же Серега? Попробовать извлечь из ситуации хоть какую-то пользу. «А не одолжишь мне немного табличек запрета призыва? А то у меня кончились». Никита осторожно посмотрел на Квинлана, отслеживая его реакцию на свои слова. «Плату хочешь?» Зорг хмыкнул, но как-то по-доброму. Похоже, он на самом деле был доволен результатами проведенного парнем расследования. «Пусть будет так. Только я такими дешевыми расходниками не пользуюсь. Держи сразу амулет. Только его сначала надо будет подзарядить».